птичьем павильоне стоит гул от голосов и непрестанного движения. Птицы всех видов, всех цветов ссорятся, клюют корм, бьют крыльями и поют. По пестроте красок это больше всего похоже на ярмарку. Вот тукан многозначительно подмигивает вам, щелкая клювом, как футбольный болельщик трещоткой. Вот попугай, масковый неразлучник, словно сию минуту прибывший с конкурса пародии на негритянские песенки, в перевалку подходит к миске с водой и так энергично купается, что брызги окатывают всех его соседей по клетке. Чета маленьких хрупких бриллиантовых горлиц исполняет нечто вроде минуэта. Они кружатся, кланяются, меняются местами и мягкими мелодичными голосами воркуют что-то очень ласковое. Медленно прохожу через весь павильон к большой клетке в самом конце, где живут турака. Самца Пити я сам выкормил в Западной Африке. Вот он глядит с одной из верхних жердочек. Если покликать его, он плавно слетит вниз, сядет поближе и примется нетерпеливо клевать ваши пальцы. Потом закинет голову, раздует горло, и послышится громкий сиплый крик. Кару, кару, кару, ку-ку-ку. Честное слово, турака – одна из самых красивых птиц. У Пити синие, отливающие металлом крылья и хвост, а грудка, голова и шея ярко-зеленые, и все оперение блестит и светится так, словно соткано из стеклянной нити. Когда он летит, видно, как нижняя сторона крыльев вспыхивает пурпурно-красным цветом. Это от содержащегося в перьях вещества, которое называется туракином. Чтобы извлечь туракин, надо положить перо из крыла турака в стакан с водой, и вскоре вода порозовеет, будто в ней растворили кристаллик марганцево-кислого калия. Покорно прослушав дуэт в исполнении Пити и его супруги, я покидаю павильон птиц. Остерегаясь буйных приветствий шимпанзе, которые в знак своей благосклонности поразительно метко швыряют сквозь ячею сетки куски плодов и иные не столь аппетитные снаряды, иду к павильону рептилий. Температура здесь 27 градусов, и пресмыкающиеся дремлют в приятной теплоте. Змеи бесстрастно озирают вас лишенными век глазами. Лягушки дышат так, будто силятся подавить рыдание. Ящерицы, чрезвычайно томные и самоуверенные, лениво распластались на камнях и древесных стволах. В клетке, где живут пойманные в Камеруне сциники Фернандо, можно погрузить руки в теплую влажную землю и вытащить из нор негодующих обитателей. Они отчаянно извиваются и норовят вас укусить. Сцинки только что линяли, и кажется, будто их покрыли свежим лаком. Полюбовавшись красными, желтыми и белыми пятнами на черном сияющем фоне, я позволяю сцинкам проскользнуть между пальцами и смотрю, как они зарываются в землю, словно бульдозеры. Джон Хартли, высокий и худощавый, несет два подноса с нарезанными фруктами и овощами для гигантских черепах. Он докладывает, что ночью животные поели хорошо. Боа проглотили каждый по две морских свинки, а большой сетчатый питон – здоровенного кролика. Летаргическое состояние и вздувшееся посредине туловища питона подтверждают слова Джона. Рогатые лягушки, удивительно похожие на причудливые фаянсовые фигурки, набили себе брюхо малюсенькими птенцами, а змеи поменьше переваривают кто белую крысу, кто мышь. Позади этого павильона можно увидеть обезьян, только что выпущенных в вольеры. Коренастый мандрил фриски, пестрый как закат на цветном фото, с ворчанием роется в горе фруктов и овощей. Рядом тарквиний, серощекий мангобей с темно-красной ермолкой и белыми веками старательно исследует шерсть супруги, который лежит на дне клетки, как мертвая. Потом опять нашел лакомый кристаллик соли и сунул его в рот. Мне вспоминается мальчуган, который завороженно смотрел на эту операцию, потом закричал: «Мама, мама, иди сюда, посмотри, одна обезьяна ест другую». В своем загоне Клавдия и Клавдия, добротные и добродушные тапиры с римскими носами, играют в черно-белом котом Вилли, которому поручено охранять от крыс расположенные по соседству птичники. Вилли лежит на спине и легонько бьет лапами по упругим, фыркающим носам тапиров. Наконец, присытившись игрой, он встает, хочет уйти,